Глава 24. Черный вихрь. Кэмэль тащила господина председателя вдоль здания. Дотащила до черного входа. Свободной рукой провела по замку и открыла его. Спрятаться внутри было лучше, чем оставаться в саду на глазах неизвестно у кого. Она подтолкнула Эдгара Хеллеси на пожарную лестницу, протиснулась за ним и пинком закрыла за собой дверь. «Зачем?» Обрушилась Камиля на председателя. «Зачем вы так рискуете? Тебе одной бури не хватило? Что вы, черт возьми, хотите себе доказать?» Эдгар Хеллеси поднял глаза. «Что? Я не понимаю». «Ты не понимаешь? Сейчас помогу понять». Камиля взмахнула рукой, серебристый холод соскользнул с ее предплечья, обмотался вокруг груди и рук Хеллеси, словно пылающий кнут, и крепко его связал. «Немного насилия всегда способствует улучшению ума. После этого люди все прекрасно понимают. Сам увидишь». Она дернула петлю. Удар был столь резким, что психотроник потерял равновесие. Он упал на колени на ступеньки из жесткого бетона. Лестница была узкая и крутая, ею давно никто не пользовался. Хеллеси попытался встать, но ноги подкосились. Руками он себе помочь не мог, они были связаны, и упал лицом вниз. Кэмилю не стала ждать, пока он поднимется. Она схватила его за плечи и, дернув, усадила. Затем дала неслышный приказ серебристому холоду, и тот обмотал его также вокруг талии, притянув к балясине перил. «Ну, рассказывай, Эд», — прошептала Глеевари. «Вы выгнали врачей, перепрограммировали какой-то их прибор, натянули дрюиновую сеть, и сеть эта в форме АЭО, традиционной, проверенной, со знакомой всем функцией. Это зов в космос». Он привлекает чужое внимание. «Зачем, черт возьми, вы это делаете? Чего вы от них хотите? Вы не знаете, что с вами будет, если вы привлечете их сюда?» Эдгар Хеллеси упрямо пытался освободиться. Он боролся с серебряной петлей, но чем сильнее напрягал мышцы, тем теснее она сжималась. Внезапно он это осознал и перестал сопротивляться. Камиля слышала его частое прерывистое дыхание. «Ну?» — подгоняла она его. Хеллеси покачал головой. «Это была ты под скоростной дорогой. Ты сбросила на Эсянина пару тонн железа?» — спросил он. «Тогда я, видимо, обязан тебе жизнью. Я рад, что, наконец, представилась возможность тебя поблагодарить». Камиля сжала зубы. «Ты все еще недооцениваешь ситуацию, Эд. Я спрашиваю, а ты отвечаешь, а не наоборот. Зачем вы призываете корабли?» «Ради этого тебе совсем не нужно было привязывать меня к перилам», — иронично сказал Эд Хеллеси. «Я с удовольствием тебе объясню». Он прижал голову к металлической балясине и заговорил, взвешивая каждое слово, с дикцией лектора из университетской аудитории. «Прежде всего, я ученый. И Ашат Гулы Майлден в действительности тоже. Он заметил дрейновые ленты в разных частях Эн-Йорка. Эта технология его заинтересовала, но мы сошлись во мнении, что проработана она недостаточно. Это такой небольшой научный эксперимент». Глаза Хеллеси были демонстративно закрыты. Таким образом, он защищался от трёй-игру, это было очевидно. Но вместо того, чтобы показаться безоружным трусом, он производил впечатление неуязвимости. «Если говорить о моей готовности предоставить тебе информацию... Поверь, я бы с радостью поделился с тобой всеми нашими теориями, но, к сожалению, я сам понятия не имею, что именно произойдет». «И не страшно вам?» — пробормотала Камиля. Затем склонилась над ним и бесцеремонно схватила за лацканы пиджака. «Я тебе скажу, что произойдет», — прошептала она. «Кто угодно из Осинского ордена вечных кораблей тебе бы сказал. Эта сеть будто огромный телескоп. Она притягивает к себе мысли и усиливает их, чтобы они могли пробить колодец планетарной тишины, и сознание кораблей сосредоточится здесь. Если Ашец в архивы думает, что использует свои способности и мило с кораблями побеседует, то он чертовски ошибается». Глейвари отпустила Хеллеси и медленно выпрямилась. В экстрасенсорной сфере корабли — это нечто совершенно иное, чем то, что видит человек, когда работает с одной из них через панель управления. Общее сознание невообразимо сильно. Если Ашат попытается это сделать, то умрет или потеряет все свои способности и будет не первым». Эд Хеллесси не потрудился открыть глаза. «Думаю, мастер Ашет тщательно взвесил все возможности». Камелли рассмеялась. «Не знаю, приходило ли тебе в голову, есть и такая возможность, что мастер Ашет тебе врет». Даже это не нарушило спокойствие Хеллесси. «Ну, конечно. Он не обязан никому говорить правду, потому что никто ему ничего не докажет». Председатель вдруг рассмеялся. «Однако скрытые мотивы есть у каждого. Посмотри на себя. Ты не затенила протонацию и не заперла двери. И какие скрытые мотивы, по-твоему, меня к этому привели? Тебе ничего от меня не нужно. Ты лишь хочешь вынудить Фомальхиванина прийти сюда». Хеллесси покачал головой и, наконец, посмотрел на нее. «Могу тебя заверить, что он этого не сделает, даже несмотря на меру насилия». «Вы так договорились?» «Да». «Так мы договорились», — ответил он и посмотрел ей прямо в глаза. Камилле это чуть не снесло. Трёигру установилась и подействовала на Хеллесси в полную силу, словно горячая кислота. Нырнула его мысль и сбила фокус, как шар для боулинга сбивает кегли. Нитки воли с трудом пытались поднять их и снова поставить в ряд, но барьер давал течь, и мысль открывалась, как ракушка на солнце. Только теперь Камилле отметила, как успешно ему до этого удавалось сопротивляться телепатии. За те несколько минут, что они разговаривали, ничего из его мыслей до нее не донеслось. Зато теперь его память была в свободном доступе. Она могла оборвать трёигру. Но зачем? Это отличная возможность заглянуть Хеллесси в голову, идти по его следам, вернуться в прошлую неделю, послушать планы, увидеть что угодно. Поиски на месте крушения. Эд Хеллесси выполняет свою часть договоренности. Собирание следов, снятие отпечатков. Мониторинг. Повсюду кругом отголоски бури, которая приводит маятник в движение и заставляет его кружиться по странным, невероятным траекториям. Тени существ высоко в небе. Материя их непроницаемых мыслей. Лицо Ашада, с Фальмахива его голос. «Я знаю, доцент Хеллесси, что есть оговорки. Но намного безопаснее вызвать это в контролируемых условиях, иначе корабли будут пытаться снова, и снова, и снова». Хеллесси судорожно сжимал зубы, пока он боролся с волной обмороков. Камилле доставала из его мыслей очередные образы. «Святыня, самоцветы». Фомальхиванин с Эдом Хеллесси разглядывают травянистую площадку на утесе над морем. Парк за Эсвинским храмом. Обзорная тропа ведет по периметру, повсюду висят таблички «Вход воспрещен». Но Ашет припрыгивает через проволочную изгородь, он избегает служителей храма, которые берегут священное место, обходит лучи, прикладывает к ним ладонь. «Вот что нам нужно, Эдгар, но без Эссиан». Образ был невероятно навязчивым. Реальность приморской святыни затянула Камилле так сильно, что она почти перестала воспринимать другую, туманную, отдаленную реальность собственного тела, неврологической клиники, дрюинового Айо. Она вдруг пришла в ужас. Как так вышло, что она столь интенсивна? У Хеллесси ведь нет способности к трёигру. Не стоит так глубоко проникать в ее воспоминания, это небезопасно. На это нет времени. До нее вдруг донеслось еще кое-что. Свет сквозь 3-9 вуалей. Крик сквозь 3-9 стен. Электрический разряд, ощущение из протонации. Сеть оживает. Лучи вокруг клиники снова начинают сиять. Это чувствовалось вплоть до мозга костей, дребезжание и дрожь снова, больше, чем было с новой, разгорающейся интенсивностью. Ленты Дрюина, окружающие здание, вдруг выступили из неопределенной серости нейтрального фона, словно темно-алая паутина. Они наполнялись энергией. Повсюду вокруг была эта ядовито-красная, подстерегающая угроза. Рева Кютликс, ведь и она сама в центре, а ее разрывала будоражащая необходимость что-то сделать, выбраться, бросить Хеллесси, убежать отсюда. Но все эти порывы натыкались на стену оцепенения. Камилле не могла подняться с бетонных ступенек, не могла отвести глаза. Она, Эссианка, не могла прервать трёигру, не могла оторваться. Она начала понимать, что происходит. Да, скрытые мотивы есть у всех. Увидев, что она все равно знает главное, знает назначение их сети и догадалась, что они пытаются сделать, Эдгар Хеллеси вызвал Трёйгру намеренно. Это была ловушка, ментальная ловушка, связанная с Трёйгру, сшитая по меркам для всех Эссен. Вот так Ашет все продумал. Такие защиту и оружие дал Хеллеси, так как оба понимали, что наверняка объявится какой-нибудь осенский Глейварен, и Хеллеси не сможет защититься. Камилю упала в выкопанную яму, тонула в бесполезных воспоминаниях, терялась в них, как в болоте. Это должно ее задержать. Она уже знала, что главное — время, что у нее остался последний шанс резко подняться, побежать наверх в кабинет и остановить катастрофу. Но она не могла пошевелиться. Святыня Самоцветы все еще. Шаги на фоне безоблачного весеннего неба и тенистых закутков. Ашет и Хеллеси на пустой скамейке, разговор без свидетелей. «Убедитесь сами, Энгар», — говорит фон Хиванин. «Вы увидите, что это необходимо». Камилля проваливалась под гравий ухоженной дорожки и нагретое дерево скамейки, на которой они сидели. И в этот миг ее захватило воспоминание, еще сильнее, чем предыдущее. Воспоминание, которое не принадлежит Эдгару Хеллеси. Воспоминание, которым Фомальхиванин поделился с ним телепатически. Это было совершенно неожиданно, пугающе, словно лодка, пересекающая край водопада и стремительно падающая в глубины. Камилля еще слышала саму себя, издалека, кричащую от ужаса. Но после могла лишь падать. Огонь, летящие обломки, обжигающий воздух, белоснежный металл на цилиндрическом корпусе корабля. Сознание Камилли прильнуло к чужому воспоминанию, как будто глаз заглянул в перископ. Взрыв, неотвратимое падение. На лбу выступил пот от переживания вместе с Ашедом бесконечного момента катастрофы. Что происходит? Это его крушение на Дельфи? Она была настолько парализована резкими эмоциями, что поняла не сразу. Так это же не космический корабль. Это ведь поезд. Да, эту сценку она уже однажды видела на телестене в гостиной Джеральда. Темные трещины на переливающемся энергетическом поле. Вспышка металла. Невероятный прыжок Фомальхиванина. Так это было. В тот миг, когда в отверстии разрушенного коридора появился поезд с туристами. Только в этот раз она переживала это изнутри. В его теле, в его мысли, его глазами. Пальцы торопливо сплетают сеть, в ушах резонируют резкие вдохи. Идеальная сыгранность мысли и тела. Идеальная точность движений, обретенная благодаря тысячекратным повторениям. Мозг привычно выстраивает защиту, будто на фоне запущена резидентная программа. Сеть взлетает к ослепительно ясному небу, однако поезд уже мчится к земле, нет времени. Ни доли секунды не должно пройти даром, мысль не допускает страха. Ослепительный удар! Дельфин встречается с поверхностью воды. Брызги звуков, бурлящий гейзер. Сеть содрогается, треск разряда. На голове волосы встают дыбом, а металлическое брюхо поезда скользит над ослепленными глазами. Человек падает на спину. Удар выбил из него дыхание. Огромная сила тянет его руки, почти вырывает их из плеч. Вихрь эмоций. Страх смешивается с торжеством и счастьем. Сеть выдержала. Поезд остановился. Бой окончен. Стальные стены мысли ослабевают, обрушиваются в темноту усталости и потери сознания. Камилю выдохнула. Но не успела она найти силы, чтобы оторваться, как ее захватило следующее событие. Из пустоты и тишины, из небытия и бессознательности вспыхивает я. Ашет резко открывает глаза. Над ним качается сине-зеленый свод поля, туманный кров, остаток сети, которая остановила поезд. Теперь она защищает его от чужих взглядов, от шума и вопросов. Под ней он будто в палатке, в тишине, один. Но оно приближается. Психотронный ураган, начавшийся при сражении с Зюрегалом и продолжавшийся во время падения поезда, размыл все берега в окрестностях, словно вода, разлившаяся в русле при наводнении. Тут и там выпали камни, тут и там покосились стены. Где-то выбиты двери, из них веет холодом. Ашадом овладевает беспокойство. Ощущение тревоги впивается в грудь, будто раскаленная проволока. Что-то, черные крылья, гибель, предчувствие беды стремится к нему. Но Фомальхиванин все равно не пытается встать и убежать. Аргиалу знает методы лучше. Он прикрывает глаза и погружается в протонацию, чтобы сориентироваться. Однако это слишком и для него, хуже, чем падающий поезд. Он чувствует медленное движение, небольшие завихрения, пятно темноты. Страх в нем нарастает. Оно здесь, снаружи его купола из тумана. Ходит кругами, хочет проникнуть внутрь, ищет проход. Мысли вздымаются, словно змеи. Ашет чувствует огромную силу, связь беспощадной жестокости и ненасытного желания, которое ничто не может остановить. Оно поднимается перед ним, будто стена, разрушает его, страх оглушает. Резкий звук голосов. Под синеватым куполом мелькает такая же синеватая рука, просунутая внутрь, как зуб ласки, прокусывающий яйцо. Пальцы вспарывают материю энергии и разгоняют клочья тумана. Лукас Хильдебрандт просовывает внутрь голову и смеется. «Ты тут. Я рад. Прекрасное представление, Ашет. Правда прекрасное. Все вне себя от восторга». Ашет не отвечает. Он не может пошевелиться. Ужас приковал его к месту. Лукас приближается к нему, склоняется над ним. Однако Ашет видит нечто иное, чем улыбку и взрывчатый восторг. Он чувствует это совершенно отчетливо. Трепещущее облако темнейшей темноты. Пустоту за головой Лукаса. Ледяную жестокость змеиной мысли. Волны невероятной энергии вдруг разносят свод крова, будто кто-то по ошибке хватает скатерть и срывает ее со стола вместе с посудой. Мириады осколков в призрачной тишине, бесшумное падение. Однако Лукас этого не замечает. Ашет ничего ему не объясняет. Лишь незаметно поднимает пальцы. Поспешно убирает невидимые остатки своей собственной сети и освобождает место для столпотворения, пока не случилось что-то куда более страшное. Фомальхиванин кажется сам себе улиткой, которая прячется в домик от занесенного острия бритвы. Быть может, такое отклонение с пути — это трусость? А может, лишь обычный инстинкт самосохранения? Ашет готов принять любое название. Он не буквоед, не цепляется за лестные слова. В этот момент ему просто не хочется впутываться в конфликт. Он уклоняется, как только может. Но, к сожалению, он тут же видит, как мощный веер чужой силы мгновенно заполнил все освобожденное пространство. Это даже не намеренная бестактность, это сила, как вода, разливается там, где только может, от нее не уйти. Лукас берет его за руку. Темнота вспыхивает перед глазами. Снежная пушка извергает поток космической чужеродности. Ашет превозмогает головокружение, превозмогает упрямый страх. «Как ты? Можешь встать? Тебе найти чай, ром или и то, и другое?» — со смехом спрашивает Лукас и поднимает его на ноги. «Можешь прийти в себя и пойти помахать в камеру? Это огромный медийный потенциал». «Потенциал? Это да. Что может быть эффектнее, чем падающий поезд, полный туристов и детей? Это определенно лучший рекламный трюк, который только можно выдумать, если хладнокровно и бессовестно планировать». Планировать, если. В этот момент Ашет осознает, что только что произошло. Лукас продолжает улыбаться, поддерживает его и помогает встать. Ашет трясется от ужаса. Серый. Это ощущение медленно прокладывало себе дорогу сквозь ее измученное сознание. Бесцветный цвет. Твердо. Она допустила, что и правда лежит на бетонных ступеньках, которые упираются ей в ребра. Холод. Ледяная петля обвивает ее руку. Зев серебристого холода упирается ей в лоб. Теперь Камелия вспомнила. Она полностью пришла в себя. Кругом повсюду древиновая аэо. Эдгара Хеллеси нет. Воздух гремит и поет. Ураган вернулся чудовищный, невероятно сильный, как ранее под скоростной дорогой. Золотистый хвост между небом и землей. Огненный столб. Камелия чувствовала его, но вихри заблудшей энергии не разрывали ее. Эта буря была четко локализирована, направлена лучами аэо, которые составляли ясную, точно заданную структуру. Но это не отменяло факта, что они вернулись. Они смотрят. Камелия с трудом встала на колени. Ей было так плохо, что пришлось прислониться лбом к ступеньке. Голова раскалывалась из-за хаотично роившихся мыслей. Она медленно приводила их в порядок. Воспоминания. Она попала в ловушку. Явились видения. Серебристый холод почувствовал это и инстинктивно присосался к ее мысли. Так что Хеллеси уже ничто не связывало. Он мог собраться и уйти. Он оставил ее тут и исчез. Не разбил ей голову камнем. Хороший мальчик. Пока там, снаружи, и в то же время внутри. Гливаря осеклась, вдруг как волной окатила, вспомнился сон. Будто морской вихрь взял, дохлестнул пенным гребнем яхтсмену в лицо. Экскурсионный поезд. Он появился в коридоре не сам по себе. Это не судьба, не стечение обстоятельств, не досадная ошибка, что он обрушился Ашаду на голову. Конечно. Сколько раз пришлось бы бросать кости, чтобы дождаться столь неправдоподобной случайности. Она давно могла бы догадаться. По всем фактам, которые были ей известны, и по всему, что она знала о Лусе. Ладно, она и не догадалась, не допускала этого, но не сомневалась, что Ашет, будучи прямым свидетелем показательного выступления Луса, оценил ситуацию правильно, мгновенно, прямо на месте. Камиле больше не удивлялась, почему Фамальхиванин решил от него скрыться. Риокютлекс — тот ужас, который он явно переживал, столкнувшись лицом к лицу с подобным. Его отражение она только что увидела. Но насколько хуже стало потом, когда прилив адреналина спал, и Фамальхиванину при полном осознании всех связей приходилось быть с ним. Неудивительно, что он не смог оставаться поблизости. Если чему и удивляться, так скорее тому, что он вернулся. В этом отношении он проявил больше храбрости, чем она, потому что она так и не решилась на это, даже спустя годы. Однако Фамальхиванин, очевидно, пришел к выводу, что это воля Божья, потому позволил себя отыскать, вместо того, чтобы сбежать от Лукаса Хильдебранда на противоположный конец земного шара и зарыть там голову в песок. Или же он просто хотел контролировать ситуацию? Может, ему кажется, что безопаснее будет не спускать глаз с такого человека? А может... Гливаря осеклась, сердце бешено стучало. Приливы страха парализовали ее. Сияющие лучи Айо из протонации выглядели как клетка. С закрытыми глазами Камелия смотрела в центр, в шахту лифта, через которую протянулась лента Дрюэйна, словно ствол мистического дерева, словно божье копье, словно канатная дорога к звездам. Гливаря вдруг все осознал. Все. Почему дрюиновая Айо находится именно там же, где и первоклассный центр нейротехнологии? Кто должен здесь быть? И зачем? Это не ловушка Хеллеси для Фамальхиванина. Это не ловушка Фамальхиванина для Глееваринов Верховной Жрицы. Их Ашет лишь использует для создания ситуации угрозы, чтобы вынудить вечно подозрительного Люкиас Луса хоть немного посотрудничать. Здесь играют именно на Луса. Как иначе? Ее охватил ужас. Она вдруг поняла, что еще Ашот задумал, несмотря на все ее маневры, скрывания и удаления следов. Фомальхиванин был рядом, когда Лус по дороге с Деймоса расположил корабль к себе и видел, как Лус с ней говорит. А затем, после события, с радостью принятого медиантами, он понял, что именно неосознанное вмешательство Луса надломило реальность, разрушило теорию вероятности и привело в пустой коридор экскурсионный поезд, который туда не должен был и вообще не мог попасть, что впоследствии вызвало психотронную бурю и привлекло внимание кораблей. Фомальхиванин понял, что корабли упорно ищут именно Лукаса, и теперь нужно, чтобы они его нашли. И Ашет сделал это. Установил для Луса Айо, расчистил ему дорогу, открыл ворота. Целой серией интриг он заманил его прямо сюда, на удобно подобранную больничную кушетку на третьем этаже, откуда земной сканирующий прибор обеспечит прямое соединение. Разломил печать, освободил от оков, разбил на кусочки замок, который никогда не должен был поддаться. Все, чему она отчаянно пыталась когда-то воспрепятствовать на Эссе и в последние недели на Земле, происходит прямо сейчас. Дорога к ним для Лукиас Луса открыта.